Видите ли, я, собственно, остановился на Преттемен Партриджа. Я даже не знаю вашего имени, а я вашего. Безил Сил. Безил Сил? В ее голосе вдруг прозвучала заинтересованность. Вот чудно. Почему чудно? Просто. Я много слышала о вас в свое время. У вас не было подруги по имени Мэри Никольс? Мэри Никольс? Была у него такая. Мэри Никольс. Мэри Никольс. Она часто рассказывала о вас. Она была намного старше меня. Я обожала ее. Мне тогда было 16. Вы познакомились с ней на пароходе по пути из Копенгагена. Очень, может быть, я бывал в Копенгагене. Молодая женщина смотрела теперь на него с пристальным и не вполне лестным вниманием. Так вы, значит, и есть тот самый Безил Сил. Вот уж никогда бы не подумала. Это было 4 года назад, дома у Мэри Никольс в Южном Кенсингтоне. У Мэри была небольшая гостиная, окнами во двор на первом этаже. В ней Мэри угощала подружек чаем. Туда она приходила много дней подряд, садилась перед газовым камином, ела пирожные с грецкими орехами от Фуллера и слушала подробный рассказ о переживании Мэри. «Неужели ты больше не увидишься с ним?» — спрашивала она. «Нет, это было так прекрасно, так закончено». После своего переживания Мэри за поем читала романтиков. «Я не хочу это портить». «Миленькая, мне кажется, он ни капельки тебя не стоит». «Нет, он совсем не такой. Ты не думаешь, что он, как те молодые люди, с которыми знакомишься на танцах». Но тогда еще не ходила на танцы, и Мэри это знала. Рассказы Мэри о молодых людях, с которыми она знакомилась на танцах, были очень трогательны, но не в такой степени, как повествование о Безиле Силе. Это имя глубоко запало в девичью душу. А Безил, все еще стоя, перерывал свою память. Мэри Никольс, Копенгаген. Это не говорило ему ни о чем. Какое утешение, думал он. Доброе дело всплывает из толщи времени, чтобы облагодетельствовать благодетеля. Человек закатывает кутеж с девчонкой на пароходе. Потом она уходит своим путем, он своим, он про все забывает. Благодеяния подобного рода были для него не редкость. Но она помнит. И в один прекрасный день, когда он меньше всего этого ожидает, фортуна бросает ему на колени спелый плод награды за сладостное создание, в полном неведении дожидающееся его здесь, в солодовом доме в Грэнд-Грин. «Вы не предложите мне выпить?» «С разрешения Мэри Николь». «Боюсь, в доме ничего не найдется. Как видите, Билла нет. Он хранит кое-какой запас внизу в погребе, но дверь заперта. Думаю, мы сумеем открыть ее. О, нет, на это я не решусь. Билл будет рвать и метать. Ну, едва ли он сильно обрадуется, когда вернется на побывку и увидит, как Коннелли разносит дом на куски. Между прочим, вы их еще не видели. Они там в машине, я приведу их. Ради бога, не надо». Голубые коровьи глаза глядели на него с неподдельным страданием и мольбой. «Ну, хотя бы взгляните на них в окно!» Она пошла и взглянула. «Боже милостивый!» — сказала она. «Миссис Харкнесс была совершенно права. Я думала, она преувеличивает. Ей стоило 30 футов избавиться от них. А, Господи! У меня нет столько!» Опять страдание и мольба в больших голубых глазах. «Билл присылает мне часть своего жалования. Деньги приходят раз в месяц. Это фактически все, что у меня есть». «Я согласен на оплату натурой», — сказал Безил. «Вы имеете в виду Херрис?» «Рюмка Херриса мне бы не помешала», — сказал Безил. Когда они приступили с ломом к двери погреба, стало ясно, что отважная молодая женщина идет на это с большой охотой. Погребок оказался трогательно мал, сокровищница бедного человека. Тут было с полдюжины бутылок Рейнвейна, целая загородка с портвейном дюжины две флорета, почти все свадебные подарки